Капитан расположился за столом Алины Витальевны вполне ожидаемо. «Присаживайтесь, Игорь Юрьевич», – с открытой улыбкой предложил начальник СБ. «Товарищ капитан, а что это тут все такие добрые? Прямо и не верится, что в службе безопасности работаете. Все же не удержался Бородин». «Поверьте, выкручивать руки и ломать кости у нас умеют. Причем, хочу сказать, никто и не думает ограничивать нас в чем-либо». «Ну, конечно. А народ-то поймет такой беспредел. Как вы сами заметили, нравы тут попроще, народ поконкретнее и оружие в свободном доступе, пусть и с некоторыми ограничениями». «Вот, мы не НКВД, а здесь не СССР образца 36-го года. А значит, пределы сам наш образ жизни выставляет. К примеру, если у меня будет уверенность в том, что вас есть за что прессовать, не сомневайтесь, пойдете под пресс. И люди нормально к этому отнесутся, если будут уверены, что я вас взял в оборот не за то, что вы отбили у меня девку». «Да. Хотя здесь это очень даже причина. Вот хорошее вы все же с Алиной Витальевной задумали дело». «Я все понял. Вежливость как инструмент». «Вежливость как вежливость, и не более того», – покачав головой, возразил капитан. «Ладно, хорошо. Итак, у вас ко мне есть еще какие-то вопросы? Я вроде бы уже все рассказал вашему оперативнику». «Вопросов нет. Есть деловой разговор. Я и раньше хотел вас вызвать к себе, но коль скоро так случилось, то не вижу смысла откладывать беседу». «Я слушаю вас, Валентин Николаевич». «Суть в том, что все, кто имеет дела за пределами княжества, в той или иной мере находятся на связи со службой безопасности. Сталкеры, мародеры, купцы. Никаких исключений». «И Алина Витальевна тоже?» «Разумеется. Ничего сверхъестественного, просто способствует в сборе информации об образе жизни, обычаях, нравах, расположении хуторов, населения. Для нее это не обременительно. Нам же помогает составить полноту картины окружающих нас земель». «Я так понимаю, сейчас вы станете отбирать у меня расписку о неразглашении?» «Вот не поверите, но даже в этом практически девственном мире никуда не деться от бюрократии. И потом, если вы нарушите свои обязательства, у меня будут все основания взять вас за причинное место ежовыми рукавицами. И граждане княжества только согласятся с этим», — выкладывая перед Игорем уже заполненный бланк, подтвердил капитан. «Хотите сказать, что выбора у меня нет?» «Есть», – не согласился Котов. «Вы прямо отсюда направляетесь в канцелярию князя и оформляете гражданство, после чего находите себе занятие по душе. Кстати, я в курсе, что Спицын с удовольствием возьмет еще одного помощника. Похоже, вы единственный человек, которому он доверился бы полностью». «Но за пределы княжества я больше не ногой». «Я же говорю, все, кто бывает за пределами княжества, состоят с нами на связи. Вариант второй. Вы забираете свои пожитки и уходите из княжества. Но уходите с концами». «Здесь ваша земля и ваши законы. Я правильно вас понимаю?» «Ну, можно еще сказать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят», – подтвердил капитан. «Ну а что делать? Сиднем сидеть в Невьянске, довольствуясь работой в оружейной мастерской? Ну не хочет он этого. Да, страшно. Да, при встрече с тем леопардом едва не обделался. Да, уже из следующей поездки может не вернуться. Но вот не хочется ничего менять. Нравится ему, когда адреналин по жилам. Совершенно не похоже на его прошлую жизнь. Притягательно, интересно и насыщенно». Игорь взял перьевую ручку Алины Витальевны, торчащую из стаканчика, откинул крышку чернильницы. Пробежал взглядом текст. Вроде никаких подводных камней. Общий смысл сводится к одному – не болтать лишнего. Подписал. При этом попробовал писать так, как это делал оперативник, но только посадил кляксу. Пришлось рядом ставить еще одну подпись, но уже без выпендрежа. «Итак, Левобережье, Большое и Предгорье представляют для нас особый интерес. Ваш маршрут пролегает именно в том направлении». «От меня потребуется что-то особое?» «Нет. Вы продолжите заниматься своим делом. но после каждого выезда будете встречаться с нашим оперативником и рассказывать о поездке. Если его что-то заинтересует, он запишет ваш рассказ. Нет, пожмет вашу руку, и вы разойдетесь. На связи только я или и остальные парни? Все без исключения. С ними Ерохин уже пообщался, причем каждый из них пребывает в уверенности, что он один из всей группы. Значит, и стучать будут. Непонятно лишь, к чему это рассказывать мне. Потому что вы будете знать несколько больше, чтобы при встрече суметь принять адекватное решение. И что это может быть? Эти шоумены, мать их за ногу, забрасывают нас следящей аппаратурой, которая передает снятую информацию дальше. То есть имеется как минимум ретранслятор. Эти малютки попросту не способны передавать на большое расстояние. Все правильно. Порядка 300 метров, не больше. Ретрансляторы мы также обнаруживаем с завидным постоянством. Они пакетируют все сведения и способны отправить сигнал уже на расстояние порядка 50 километров, но не далее. То есть в радиусе 50 километров есть еще ретрансляторы? Не совсем так. Если бы это были просто ретрансляторы, то рано или поздно мы бы их обнаружили. Им ведь тоже нужно отправлять сведения дальше, на базу этих умников. А в том, что она есть, никто не сомневается. И в этом случае мы бы непременно вычислили эту аппаратуру. А далее, проявляя завидное терпение и упорство, вышли бы на следующий ретранслятор. И так, как по нити Ариадны до самой базы, предположил Игорь. Подобный вариант рассматривался, не стал отрицать капитан. Первые ретрансляторы даже не трогали, беря их под наблюдение, стараясь засечь тех, кто их обслуживал, ну и вычислить следующий ретранслятор. «У вас есть соответствующие возможности?» – подавшись вперед с надеждой, спросил Игорь. «Разумеется. Вся обнаруживаемая нами аппаратура слежения и ретрансляторы являются источником комплектующих для наших специалистов в области радио. К сожалению, у нас нет ни одного компьютера, чтобы использовать всю эту технику по назначению. Поэтому она идет в качестве радиодеталей. Так что да, кое-какое оборудование у нас имеется. И радиостанции. А вот это уже не вопрос, а уверенность. И радиостанции, как стационарные, так и мобильные», – подтвердил безопасник и тут же охладил пыл собеседника. «Но можете даже не надеяться, вам ничего не перепадет. Люди переносятся сюда без мобильников, но если при них имелись радиостанции, то они с ними и остаются. Весьма редко, но подобное случается. И вся радиотехника, даже радиоприемники и детские игрушки изымаются без лишних разговоров. И плевать, остается человек в княжестве или идет своим путем». «Жаль, признаться, радиосвязь значительно облегчила бы мне жизнь». «А кому не облегчила бы?» – хмыкнул Котов. «Погодите, а чего же тогда нет связи по радио с поселениями?» «Потому что для этого вполне достаточно и телеграфа», – пожал плечами капитан. «Понятно». «Ну да, видел он телеграфные столбы. Тут ведь ничего особо сложного, разумеется, при наличии соответствующих знаний. Но таковыми обладали и островитяне, поэтому в княжестве даже не заморачивались производством телеграфных аппаратов, использовали местные». Разве что слегка модернизировали. «Но мы отвлеклись», – продолжил Котов. «Итак, насчет нити Ариадны. Этот путь оказался несостоятельным. Дело в том, что стационарных ретрансляторов попросту нет. Есть мобильные группы из 3-4 человек. В их экипировку входит и армейский ноутбук с радиостанцией. Они принимают сигнал, а затем передают куда-то?» «Именно. И без этого звена нечего и надеяться выйти на следующее». «Но вы ведь знаете об этих группах?» «Знаем, потому что нам удалось накрыть две такие. Из 3 и 4 человек. Правда, толку от этого?» Капитан безнадежно махнул рукой. «Радиостанция с радиусом действия порядка 200 километров. Несколько портативных мини-видеокамер, типа той, что обнаружили вы, да ноутбук с выгоревшими потрохами. И так два раза кряду. За рации, конечно, егеря спасибо сказали. Это клад и праздник какой-то. Но по сути...» «И зачем вы сейчас мне это говорите?» «А вы везунчик, Игорь Юрьевич. Завидный везунчик. И говорю я вам это на тот случай, если вам повезет нарваться на этих ребят. Так вот, ничего там не трогайте. Вообще ничего. Вот как положите их, так пускай и лежат». «Нормально. Вы кем на земле были? Уж не оккультизмом ли занимались? Везение, придумали же». «На земле я был опером. И, смею надеяться, неплохим. Вся моя практика говорит о том, что к вопросу о везении нужно подходить очень серьезно. Был у меня знакомый, которому фатально не везло. Несколько раз брался за дело и всякий раз прогорал. Однажды решил вложиться по-серьезному. Несколько рекламных баннеров по городу, реклама на местном телевидении, радио и в газете. За 2 месяца ни одного звонка. Вообще ни одного. Плюнул на все и пошел работать в такси. Вот горбатиться у него получается. Следом его товарищ, с его же разрешения, делает ровно все то же самое, только меняет номер телефона. Главным дилером компании не стал, но поднялся хорошо. Но я надеюсь, вы не делаете основную ставку на меня? Разумеется, нет. Ну и исключать этого также не могу. И еще. Вот об этом нашем разговоре никому ни слова. Даже вашим товарищам. Понял. Но знаете, встретив знатно экипированных ребят, которые по определению должны оказаться хорошими бойцами, я предпочту обойти их стороной. Если, конечно, рядом со мной не окажется пара-тройки ваших егерей. Ну, насколько следует из докладов, ваш волк, если и уступит нашим спецам, то не особо. Вы же так и вовсе им фору дадите. Спецы, знаете ли, сюда попадают редко. Кстати, а что это за рукопашный бой вы изучаете? Парни остались в недоумении. Следите. Присматриваем по мере возможностей. Это система Кадочникова. Слышали? Слышал. И насколько хорошо вы ею владеете? Так. Игорь сделал неопределенный жест. Кое-чему научить могу, но до мастерства мне далеко. Этот стиль открывает такие возможности, что мама не горюй. О бесконтактном бое когда-нибудь слышали? Сказки. Правда? Покачав головой, возразил Бородин. Да. Ну, нам такие заоблачные выси без надобности. А вот что-нибудь более приземленное и полезное подошло бы. Предлагаю сделку. Во время вашего пребывания в городе вы будете проводить занятия с егерями. Им порой приходится использовать навыки рукопашного боя по прямому назначению. И в чем мой интерес? Игорь Юрьевич, вы бы прекращали прятать автомат по лесам. Просто не афишируйте его и не вспоминайте о нем. Боеприпасами поможете? Отчего-то Игорь не сомневался, что это не подстава, и никто не пытается вынудить его извлечь АН из тайника. Ну а раз уж так, то отчего не заикнуться о патронах? Боеприпасами поможем. Скажем, в месяц 500 револьверных и 1000 винтовочных патронов. На круг получается 75 рублей. Заработная плата высококвалифицированного мастера и практически жалование армейского лейтенанта без боевых, ясное дело. Я имел в виду, я уже закрыл глаза на АН. Не стоит злоупотреблять. И даже в этом случае не советую его показывать посторонним. Плевать, как это случится, но если мне станет известно, что кто-то в княжестве видел у вас в руках автомат, вы с ним проститесь. Причем без вознаграждения. Я понял. И скажите своим парням, что если АН сдадут они, вознаграждение не получат. Раньше нужно было думать. Ну и так, чтобы не было соблазна в неокрепшем коллективе. Я передам им ваши слова, улыбнувшись, заверил Игорь. Вот и ладушки. Итак, когда сможете приступить к занятиям? Я не могу составить конкретный график. Тут все зависит от Алины Витальевны, пожав плечами, дал неопределенный ответ Бородин. Ну, егеря тоже не все время в казармах. И сколько человек сможет находиться на занятиях одновременно? Не более 3 десятков, а скорее даже и меньше. У парней беспокойная служба. Понял. Тогда Каждый день моего нахождения в Невьянске с утра и до обеда, кроме воскресенья». «Не надорветесь?» «Ничего, пока будем кататься с Алиной Витальевной, отдохну». «Да, еще хотел спросить», – спохватился капитан. «Ну, руль, понятно, из-за баранки. Волк по фамилии. Рысь – это, скорее всего, пожелание самой Михайловой. Шаман из вашей прошлой жизни. Но ворот». «Гриша сам назвался так. Ворот на гатлинге», – подсказал Игорь. «В общем-то, его вроде бы боевой рукоятью называют». «Да как его ни назови, суть одна». «Тоже верно», – усмехнувшись, согласился капитан. «Это ваш чек». Игорь принял листок с подписью и печатью, бросив взгляд на сумму. 150 рублей. Круто. Что там безопасник говорил о везении? Хм, а почему бы и нет? Очень даже везучий. Буквально 2 часа назад они с Михайловой считали последние копейки, и вдруг все не так уж и безнадежно. Понятно, что это на двоих, но ведь и предприятие их общее. «Это за что?» – все же уточнил Бородин. «За каждую обнаруженную микрокамеру полагается вознаграждение 50 рублей. За ретранслятор – 100. Казна-то не разорится, везде и кругом выплачивать награды. Во-первых, закладки обнаруживают не так уж часто, как хотелось бы. В особенности ретрансляторы. Во-вторых, за казну не переживайте, в княжестве достаточный золотовалютный резерв. К тому же бюджет у нас вполне профицитный. Аборигены с удовольствием покупают продукцию наших заводов». «Валентин Николаевич, разрешите еще один вопрос?» «Ну, спрашивайте». «Когда я выходил, ваш эксперт обронил что-то о планах развернуть сеть». «Что это означает?» «Да». «То, что время от времени наши невидимые кукловоды сосредотачивают свое внимание на чем-то конкретном. В данном случае на набирающем обороты брачном агентстве. Это же, мать его, шоу, потому как ничем иным происходящее не объяснить». «И кому оно надо?» «А кому надо спонсировать введение подростковых групп смерти? Слышали о таком?» «Слышал». «Так вот, если бы это не было выгодно, то никто не стал бы заниматься этим дерьмом. А там ведь задействованы неплохие спецы в психологии. Спрос рождает предложение, и, скорее всего, этот мир – одна из извращенных форм подобной потребности. Может, кому-то интересно наблюдать реалити-шоу, может, кто-то играет в цивилизацию, делая ставки на героев. Гадать можно долго. Ладно, здесь мы закончили». «Пора и честь знать». Капитан поднялся и все так же, не чинясь, пожав руку, вышел за дверь, оставив Игоря в одиночестве. «Да. Ну и что ему принес день сегодняшний, кроме 150 рублей?» «Хм, а ведь не так, чтобы и мало. Как минимум, теперь не нужно будет ходить в одиночку в лес, чтобы спрятать АН». Когда Игорь направился на выход, в кабинет вошла Алина Витальевна. И тут же устремила на него вопросительный взгляд. Он сначала не понял, что ей нужно, но потом сообразил и показал чек. 150 рублей. «Замечательно. А жизнь-то понемногу налаживается?» Весело улыбнулась она. «Не скажите», – покачал головой Игорь. «Минимум 50 рублей нужно будет заплатить свахе. Рублей 10, нет, даже 15, на командировочные расходы. Ну, парни обождут до конца месяца, ноги не протянут, у них плата за один выезд уже имеется. Остальное ложится в кассу на хозяйство и адаптацию. Словом, пойду-ка я пристраивать свою горку и навещу барышника». «Не жалко?» «Горку-то? А чего ее жалеть? Я столь серьезными приступами ностальгии по земле не страдаю. Местная где-то даже лучше». «Уж по меньшей мере не так лихо линяет. Разве что синтетические вставки. Но с другой стороны, оружейный ремень по ним скользит, как зараза. Ну ее, эту горку». «Ну, как знаете». «Да, Алина Витальевна, коль пошла такая пьянка, вы как насчет выезда уже завтра?» «Я буду готова. Остается вопрос с парнями». «Волк и ворот, можно сказать, в постоянной готовности. Даже если напьются в усмерть, до утра оклемаются. Насколько я понял руля, Он предпочитает обслуживать авто сразу после рейса, но в любом случае время у него есть. Тогда не вижу препятствий. Завтра в 6. Вот и договорились. Обойдя девушку по большой дуге, чтобы, не дай бог, не заподозрила его в каких поползновениях, Игорь направился на выход. Уже в дверях поймал на себе укоризненно-ироничный взгляд зеленых глаз. И что бы это значило? Ага, ну да. Опять пялился на ее грудь. Есть такое дело. Вот не может он не отметиться глазами на столь выдающейся части женского тела. Хм. Признаться, другая часть выглядела столь же притягательно. И то, что девушка не могла видеть его наблюдений, радовало. Хотя он был готов поклясться, что чувствовала, а иначе с чего бы ей так двигаться? Или она всегда так движется? Нет, Алина Витальевна определенно хороша. Укладывая в свой рюкзачок горку, Игорь поймал себя на мысли, что все еще думает об Алине. Ну, ей-богу, детский сад, штаны на лямках. Взрослые же люди. Может, форсировать события? А что такого? Она уже не собачится с ним по поводу и без. Так отчего бы не попробовать? Но в крайнем случае останутся просто компаньонами. Уж тут-то они пока повязаны напрочь. Вот правильно, но... Потом. Все потом. «О, Антон, на ловца и зверь в корзину!» Столкнувшись в дверях с Волковым, обрадовался Игорь. «Случилось что?» «Ничего, за исключением того, что завтра в 6 выезд, так что подготовься». «Принял?» «И не забудь, что сегодня в клубе танцы, и мы сопровождаем девушек». «Между прочим, в нашем договоре, между прочим, я это делаю как компаньон, ты как будущий зять. К тому же ты имеешь бесплатный билет на танцы. Рубль, не хухры-мухры. Но можешь отказаться». «Да я бы и отказался, если бы не Алина Витальевна», – безнадежно махнул рукой Антон. «Что такое? В этом месте поподробнее». «Да Хана! Она обижается, что я с другими хожу на танцы». «Обижается или ревнует?» «Да тут, что называется, два в одном, мать его». «Ясно. Сделаем ход конем». «Это как?» «А вот так. Я наеду на Алину Витальевну. Она проведет разъяснительную работу с Ханой». «Все. Не отвлекайся. Задачу уяснил?» «Уяснил. Выполняй». «А я побежал». Забросил рюкзак на спину и покатил в сторону ателье, располагавшегося буквально в паре сотен метров от дома Михайловой. Вот так не успел вскочить в седло, как уже был на месте. Пристроить горку оказалось делом буквально 5 минут. Высказал свою просьбу, выложив на стойку перед хозяином ателье товар. Тот развернул совершенно целый комплект, разве что успевший пооблекнуть после нескольких стирок. Осмотрел штемпели. Вот уж что и не подумала истираться. Впрочем, как и синтетические вставки. 50 рублей. Наконец вынес свой вердикт мужчина лет 60. Выписывайте чек. Ясное дело, что хозяин на этом наварится. А с чего бы ему вообще выкупать секонд-хенд? Но не сказать, что навар будет столь уж велик. Игорь вполне ориентировался в ценах, просто искать покупателя не хотел. Невьянск по местным меркам большой город, но при наличии транспорта, даже если это велосипед, становится весьма компактным. Поэтому у барышника Игорь оказался уже минут через 5. Причем основную часть пути проделал с комфортом, катя по ровно выложенной тротуарной плитке. С порога извещать Сидорова о своих намерениях не стал. Но его надежды на то, что лошадки и седло уже проданы, не оправдались. Все еще стояли как вкопанные, проедая его бюджет. Невеликие деньги, но, как говорится, копеечка к копеечке. Предложил выкупить движимое имущество за 100. Барышник покочевряжился в надежде сбить цену, но тут уж Игорь уперся. Мол, деньги, конечно, нужны, но не настолько, чтобы не развернуться и не уйти. Или можно обратиться к конкуренту Сидорова. Тот, поди, не откажется от навара. Ударили по рукам, и мужик выписал чек на 100. «А что это ты тут читаешь, Петр?» «Да вот, новинка в библиотеке появилась». «Новинка, елки. Наследник из Калькутты. Еще в детстве читано-перечитано. О, уже издали? Значит, меняем маршрут. Не как ты, приволок, догадался барышник. Имел такую неосторожность. Бывай. Да. Вот что такое не везет и как с ним бороться. Типография находится в центре города. Игорь же сейчас недалеко от дома Лапина, знавшего потенциального покупателя. Ну, ничего не попишешь, придется слегка побегать. И не забыть навестить двух охламонов. Нет, начать нужно именно с Гришки, пока он не пустился во все тяжкие. Потом Артем, и только напоследок разобраться с книгой. В общей сложности пришлось провозиться 5 часов. И он сделал совершенно правильно, оставив вопрос с книгой напоследок. Потому что именно на нее-то и ушла львиная доля времени. Сначала не было главного редактора типографии. Потом пришлось ждать, пока Лапин добьет сформировавшуюся в его голове сцену. А пока ждал, Ганка поила его чаем с домашней сдобой. Дальше коллекционера не оказалось дома. И они гоняли чаи под бдительным оком, хлопотавшей над гостями хозяйкой из аборигенов. Игорь отказался бы, потому как у него небезразмерное брюхо. Но обижать гостеприимную арианку не рекомендовалось. Обида, если не на всю жизнь, то надолго. Однако все когда-нибудь заканчивается. И к половине 8 вечера Игорь наконец появился возле дома, встреченный недовольной Алиной Витальевной. До выхода оставалось 15 минут. Напарницу отличала завидная пунктуальность. Пришлось приводить себя в порядок в авральном режиме, получив от нее свою долю колкостей. То обстоятельство, что он наскреб еще 200 рублей, ее ничуть не смягчило. Ну хорошо уже то, что бриться не надо. Наскоро ополоснулся, оделся в чистое и готов. Алина Витальевна, наблюдая за тем, как их подопечные кружатся в танце, обратился Игорь к девушке. «Уж не хотите ли вы пригласить меня на танец?» – поинтересовалась та с ироничной и одновременно загадочной улыбкой. При этом откинула голову к колонне, у которой стояла, прислонившись спиной и скрестив руки, заведя их за спину. Это еще больше подчеркнуло статность ее фигуры. Игорь даже нервно сглотнул и отвел взгляд. «Нет», – как-то уж очень поспешно ответил он, тотчас прикусив язык и поняв, что ничегошеньки теперь не изменишь. «У нас тут может нарисоваться проблема с сопровождением невест на танце». Ханна в ревность ударилась. Все же закончил Игорь, чувствуя, как краснеют уши. «Да, ну надо же такое учудить. Даже если ему портить нечего ввиду отсутствия у нее к нему интереса, то, что он сделал, иначе как тупостью не назовешь. Пусть она хоть 3 язва, но женщина, к тому же молодая. А еще нужно быть идиотом, чтобы не заметить в ее взгляде блеск, который, кстати, только что потух. «Я поговорю с Ханной и все ей разъясню», – холодно ответила девушка. «Нет, ну что ты будешь делать? Вот что он за болван-то такой?»